Она станет его уроками, его экзаменами, его университетом, в котором он считается будущим Лобачевским. Она будет за, при, около, возле. Их близость станет такой же повседневной, обиходной, как университет и уроки. Она пришла в Кремль и постояла у Сьюмбеккиной башни, зимней, густо украшенной снегом. Потом спустилась вниз и по уличкам, по тропинке, вдоль заиндевелых заборов пошла на Попову гору. Татарин, разносчик тканей в круглой шапочке с аршином в руках, встретился ей. «Барышня, хороший товар есть, бархат, кашемир, сатин есть. Покупай, барышня, не пожалеешь». Она покачала головой, они едва разошлись на тропинке. И, может быть, он не поехал бы в Петроград, если бы она не возвращала его письма, если бы не отказалась от него навсегда, как она писала ему. Это было вспышкой, его решение поехать в Петроград, и все, что там произошло между ними. Вспышка пройдет через год или два. И будет Казань, и снова Казань, и Анна Игнатьевна, которая не пустит ее на порог. И художественное училище, в которое он вчера советовал ей поступить, доказывая, что по-своему Фешен нисколько не хуже Матисса. Теперь она была на Рыбнорядской, где открывались лавки и лари, стояли очереди и бродили пугливые, озверевшие, тощие собаки. Кто-то говорил, кажется, Лавров, что на Рыбнорядской всегда было так много собак, что один переулок так и назвали «собачьим». Почему-то она вспомнила самодельные гипсовые тарелочки с бумажными цветами, висевшие на стене в комнате девочек, плетеные скатерти и накидочки из кружков в столовой и где-то еще аккуратную выпиленную лобзиком полочку, на которой стояли подобранные по размеру книги. «Все это не он, не он», — подумала она, «но и гипсовые тарелочки будут где-то около и возле». Они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил ей денег на поездку в Париж. «Ах так, и на жизнь?» — спросил он с той неторопливостью, которая должна была показать, что он совершенно спокоен. «Каким же образом ты рассчитываешь вернуть долг? Или ты надеешься на быстрый успех в Париже? Может быть, это ревность?» С какой злостью он еще в Петрограде сказал о Дмитрии, что при всей своей учености в нем чувствуется российское шалопайство. И с раскаянием, вдруг остро охватившим ее, Лиза стала думать о Дмитрии, о его преданности, о дружеской близости, которая стала теперь привычной для них, о том, как много он сделал для нее, какое единственное, неоценимое место занял он в ее жизни. Как посмела она скрыть от него, что сговорилась о встрече с Корновским. Но странным образом к чувству раскаяния, сожаления примешивалось какое-то совсем другое, необъяснимое чувство. Она не хотела, чтобы Дмитрий ждал ее в Петрограде. Она не только не хотела бы сейчас увидеть его, но не могла представить себе, когда ей захочется его увидеть. Она вспомнила его молящие глаза с большими ресницами, узкие слабые руки. Тогда в августе, когда он сделал ей предложение, Лиза просила его подождать. Теперь она отказалась бы. Она остановилась, прижав руки к груди. Отказалась бы? Да. Теперь она была в татарской слободе. Какая-то широкая улица вдруг оборвалась, и за поворотом открылась взлетевшая в небо стрела минарета с полумесяцем, который неожиданно и, как ей показалось, робко венчал эту высоту. «Костя, я уезжаю, чтобы подумать. В Казани это невозможно, потому что я слишком люблю тебя». Она не сочиняла письмо, оно само собой говорилось в душе. «Я вернусь. Я еще вернусь, или ты приедешь ко мне. Может быть, для нас лучше, чтобы все осталось по-старому, как прежде. Мне ведь ничего не надо, только любить». Она плакала. Старая татарка, закутанная, замотанная, в длинной шубе, в высокой шапке, остановила ее и спросила что-то с тревогой певучей. «Нет-нет», — сказала Лиза, — «спасибо, все хорошо».